Глава 61. Если бы не одно «но». Я отключила разрывающийся на тумбочке будильник, сунула ноги в меховые тапочки и на автопилоте пошлепала в уборную. Это мог быть самый обычный день, если бы не одно «но». Вчера я должна была умереть. Взглянув на ванну с розовой водой, я вспомнила свирепый взгляд Гарри. Меня передернуло. Реальность или сон? Или, быть может, я сошла с ума? Последние события измотали меня, и любой из вариантов мог оказаться правдой. Что бы там ни было, выбор я сделала. И больше не сомневалась в его правильности. Как только я огородила сердце крепостной стеной равнодушия, любовный туман рассеялся, оголив очертания жестокой реальности. Гарри — хладнокровный, безжалостный убийца, и он должен понести наказание по всей строгости закона. Теперь я корила себя, что не сдала его сразу, лелея наивную надежду о глупых совпадениях и его непричастности. Мне стало все равно, что будет со мной. Когда я была готова выйти из квартиры, я обнаружила, что дверь не заперта. И тут окончательно все встало на свои места. Я точно закрывала замок, когда пришла домой. Присмотревшись повнимательнее к своему отражению в зеркале, я заметила на шее различимые следы от пальцев. Вчерашний вечер становился все более реальным. Я влетела в кабинет дяди Перри вне себя от злости. «Лиза, где твои манеры? Тебе придется подождать. У меня назначена встреча с Гарри». «Он вряд ли появится». Я решительно заняла стул напротив начальника. «Полагаю, у тебя есть основания так думать. Что же, выкладывай». «Так точно». Я замялась, не понимая, с чего именно мне начать, а потом протянула ему сложенный в четверо листок бумаги. Дядя Перри взглянул на доработанный мной фоторобот, потом на меня и снова на рисунок. «И? Что ты хочешь этим сказать?» «Гарри похитил меня. Он загубил всех этих девушек. Он внушил Такеру свою вину. Это он!» На последних словах я буквально кричала. «Для начала успокойся». Он налил стакан воды и придвинул ко мне. «И расскажи по порядку». «Я виновата, понимаешь? Тогда, после сеанса гипноза, чтобы восстановить детали, предшествующие похищению, я увидела Гарри. Но я скрыла это, потому что поддалась эмоциям. Потому что влюбилась. Я будто сошла с ума и перестала себя контролировать. И вчера он пришел за мной, наверное, чтобы завершить начатое. То, что я стою сейчас перед тобой, — настоящее чудо». Я сдвинула с шеи водолазку, оголив синяки. «Он снова усыпил меня эфиром, и я не знаю, что было после». «Девочка моя, ты ни в чем не виновата. Мы возьмем этого ублюдка». Дядя Перри крепко обнял меня и не отпускал, пока мое дыхание не выровнялось. Он приказал мне не покидать офис, взял парней и отправился к Гарри домой. Но тот будто растворился, не оставив следов. Обыск в его квартире не дал результатов. Все, что нам стало известно, Гарри снял наличные недалеко от моего дома. И там же был обнаружен его разбитый вдребезги телефон. Ориентировка на Гарри Редкина разлетелась по всему штату. Его фото с пропуска в бюро транслировали федеральные каналы. За информацию о его местонахождении назначили вознаграждение в 10 тысяч долларов. Ему некуда было бежать. Дядя Перри настоял, чтобы я пожила у них с Селестой, пока все не уляжется. А я и не сопротивлялась. Тревога заполнила меня до краев, и я не находила себе места, снова и снова ощущая на шее удушающий захват рук Гарри. Я не смогла простить ни его, ни... Съедая себя изнутри, я потеряла покой и сон. И даже иногда жалела, что осталась жива. Ничто больше не имело смысла.